Глава 20. Чужие дети и букеты. Как только мы вышли с территории храма, Зимин уточнил. «Вопрос решен?» «Да», — просто ответил я. «Благодарю вас, мастер». «Для этого и нужны друзья», — с усмешкой произнес он, «чтобы помогать друг другу». «Да, Павел Филиппович». «Думаю, вы поняли, для чего мы ходили к матери-настоятельнице и кого в итоге нашли», — возразил я, понимая, что Зимин пытается загнать меня в долги. Так что беседа с матушкой была выгодна для обеих сторон. «Ну, имя матери Борисовой мы смогли бы узнать и без настоятельницы», — парировал Стас. «При условии, что сумели бы связать Райскую и одного из мимиков», — не согласился я. «Тоже верно», — нехотя сдался Стас и недовольно скривился. «Идемте в машину, Павел Филиппович, обсудим, как поступить с информацией дальше». Он в развалку направился к припаркованному авто, я последовал за ним. В этот раз Кустоди не стал открывать для меня дверь, обошел машину и сел на место водителя. Я же забрался на заднее сиденье. «Как прошла беседа с настоятельницей?» — спросил Морозов, оценив кислую мину подчиненного. «Хорошо», — ответил я. «Благодаря харизме Стаса мы узнали имя матери Райской. Недавно Лена вдруг принялась искать родителей и пришла с этим вопросом к матушке Серафиме». «Интересно», — задумчиво пробормотал Александр. «Осталось ее найти и...» «Стас, займись, пожалуйста, вопросом». Зимин послушно достал из кармана телефон, открыл дверь и вышел из машины. «Спасибо за помощь, Павел Филиппович», — поблагодарил меня Александр, когда мы остались одни. «Кто знает, может быть, ваша информация будет полезна в поиске мимика». «Мимиков», — поправил я Кустоди и напомнил, — «их двое». «Да», — рассеянно пробормотал Морозов, — «двое выросли, как грибы после дождя». Я же вдруг вспомнил о разговоре с Серафимой. Настоятельница сказала, что девица работает в лекарне святого Николая. И я был уверен, что Лена сообщила об этом не просто так. Девушка была слишком хитра, и, скорее всего, в рассказе Серафиме она смешивала ложь и правду. Так звучало бы правдоподобнее. И назвала она эту лекарню неспроста. Интересно, почему она выбрала именно дом Скудоумия? Самым очевидным ответом на вопрос было, Райская попала в лекарню в результате какого-нибудь журналистского расследования и в результате узнала что-то про биологического отца. Но папенька-аристократ вряд ли попадал в лекарню, тогда пострадала бы репутация семьи. «Мастер Зимин, давайте доставим Павла Филипповича домой», — попросил Морозов, когда водитель вернулся за руль. Голос Александра вырвал меня из раздумий, и я рассеянно кивнул. «Да, если это будет несложно». Младший Кустодий завел двигатель, и машина выехала с парковки. Всю дорогу до офиса мы ехали молча. Лишь когда авто подъехало к арке, в кармане Зимина зазвонил телефон. Не отрываясь от дороги, Кустодий вынул аппарат и поднес устройство к уху. «Алло!» В динамике что-то тихо забормотали. Стас молча слушал. Лишь в конце разговора он коротко произнес: «Ага, спасибо». Остановившись около крыльца, он обернулся к нам. «В Петрограде оказалась не одна Вольга Брумская. Удивительно, но это имя героини какой-то заграничной книжки, и потому псевдоним оказался популярным. Под нужный возраст и профессию подходила только одна женщина, но она, к сожалению, скончалась полгода назад от легочной болезни». «Вот оно что», — протянул я. И, признаться честно, результаты проверки меня не удивили. Что же, попытаться стоило. «Вы абсолютно правы, мастер Чехов», — согласился Морозов. «Нельзя ничего упускать. Кстати...» — он постарался тепло улыбнуться, но вышло у него скверно. «У вас все хорошо? Как работа? Никто не донимает?» Я удержался от того, чтобы уточнить, почему Александр решил, что эти вопросы были кстати. Не хватало еще вступить в долгую беседу с этим человеком. Несмотря на то, что он внешне выглядел куда приятнее своего коллеги, но от него тянуло холодом, который странным образом напоминал мне склеп. «Все хорошо, справляюсь». «Слышал про историю с Ромской», — неожиданно заявил Морозов. «Удивительное дело, как человек изменился после встречи с вами». «Изменилось?» «А вы не знаете?» — собеседник прищурился. Она внезапно забрала заявление из жандармерии на парнишку из службы почты, принесла ему извинения, вернула велосипед, который отняла у бедолаги неделю назад. Говорят, что жители дома наблюдали, как бывшая надзирательница срезала цепи и колючую проволоку, которая до того опутала весь дворик. Потом она отправилась в богадельню, чтобы просить бывших жильцов вернуться в дом. «Женщина очень активна», — удивленно протянул я. «Это ли не прекрасно?» К ней вызвали лекаря, опасаясь, что дама получила удар и тронулась умом. Но та уверила сотрудников дома скудоумия, что вполне здорова и просто прозрела. Последнее слово мужчина произнес нараспев, словно считая его каким-то чудным. «Вы не знаете, что стало причиной такой смены поведения?» «Прозрела», — повторил я за Морозовым и сделал очень честное лицо. «А может, все дело в том, что эта Ромская что-то потеряла? Или кого-то, кто поселился в ее душе?» — лукаво осведомился кустодий. «Наоборот, она приобрела совесть и смысл жить дальше, и я рад, что сумел провести с ней душеспасительную беседу». «Вот кому надо занять место матушки Серафимы!» — хрипло отозвался Зимин и посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Одним разговором излечил такую ведьму! Подумайте, Павел Филиппович, пойдут к вам страждущие убогие с просьбами угомонить их жен или буйных мужей!» Я засмеялся, но меня никто не поддержал. Морозов пожал плечами и заметил. «Слухами земля полнится. Про чудесного адвоката говорят на улицах. Как знать, какие выводы сделают простые люди? А вдруг как решат, что вы и впрямь лечите дурной характер?» «Слухи, говорите?» — я хмыкнул. «Значит, надо пустить новый слух». «Людей не обманешь!» — важно заметил Стас, но я увидел, что в его глазах пляшут чертята. «Спасибо за то, что доставили домой», — вежливо поблагодарил я кустодиев. «Ну что вы, Павел Филиппович», — со сделанным удивлением ответил Александр. «Мы задержали вас разговором, заставив отпустить водителя, так что мы обязаны были доставить вас домой». «До встречи, Павел Филиппович», — обернувшись с улыбкой, произнес Зимин. «До встречи», — пробормотал я, открыл дверь и покинул авто. Направился к крыльцу, а машина же отъехала от арки. Я же спокойно прошел по дорожке, поднялся по ступенькам и протянул было руку к двери, чтобы отпереть замок, как в кармане зазвонил телефон. Взглянув на экран, я с трудом удержался от ругательства. На экране высвечивался номер человека, с которым я сейчас хотел разговаривать меньше всего. Лишь большим усилием воли я смог нажать на кнопку приема вызова и сухо выдавил. «У аппарата». «Добрый вечер, Павел Филиппович», — послышался из динамика знакомый мужской голос. Собеседник говорил тихо, а тон был бесстрастный, настраивающий на степенную беседу. Но я прекрасно знал этого человека. За внешним спокойствием старательно пряталось недовольство. «Добрый», — односложно ответил я. «Мне только что позвонили из приюта при храме святого Александра», — продолжил мужчина. «И рассказали, что княжич Павел Филиппович Чехов явился сегодня в кабинет настоятельницы в компании какого-то опасного вида каторжника и устроил допрос, обещая убить матушку Серафиму, чем напугал степенную даму. И только из уважения к отцу адвоката она не стала подавать заявление в жандармерию. И я очень хотел бы узнать, как так получилось, что сын начальника охранки так запросто нарушает закон». «Да что вы», — деланно удивился я, — «а доказательства нарушения закона у заявителя есть? Свидетели, например?» В трубке послышался тяжелый вздох. Затем повисла долгая пауза, но я знал, собеседник сейчас считает до 10, чтобы успокоиться. Наконец мужчина продолжил говорить. «Павел Филиппович, я хотел бы напомнить, что подобные действия подпадают под уголовную статью. Вы бесцеремонно вломились в кабинет уважаемой дамы, угрожали ей, испортили принадлежащее храму имущество. Действия матушки-настоятельницы тоже подпадают как минимум под одну уголовную статью», — холодно парировал я. «Она обмолвилась об избиении воспитанников, доверенных ей империи детей, если вы не поняли, о ком речь. И в отличие от настоятельницы, у меня есть свидетель, который может это подтвердить. И да, порчу имущества я щедро покрыл пожертвованием в приют. Все лучшее детям, не правда ли?» «Мастер Чехов!» В голосе мужчины прозвучала злоба. Кажется, он начал терять терпение, я же спокойно продолжил. «Кстати, не знал, что начальник охранки, незабвенный Филипп Петрович Чехов, помогает воспитанникам детского дома. Казалось бы, как может заботиться о детях человек, который долгие годы старательно игнорировал единственного родного ребенка? Оно вон как выходит». «Не справился, признаю», — процедил мужчина. «Судьба меня наказала за такую беспечность, потому мой сын стал адвокатом». Слово «адвокат» собеседник нарочно произнес с презрением, словно профессия правозащитника была синонимом алкоголика и наркомана. «И теперь адвокат Чехов по-дружески общается с лихими людьми, освободившимися каторжанами. Сначала сыны, теперь какой-то громила. Такие друзья позорят имя дворянской семьи, Павел Филиппович. Особенно семьи, глава которой занимает пост главы охранки. Каторжника, в компании которого я вломился в кабинет настоятельницы, зовут Стас Зимин», — охотно подсказал я. «Вы должны его знать, Филипп Петрович. Работали в одной организации, возможно, даже в одном подразделении». Имя криомансера подействовало на собеседника отрезвляюще. Его словно холодной водой окатило. «Зимин?» — переспросил Филипп Петрович, который был уволен из жандармерии за садизм и убийство. «Чем-то похож на тебя», — хотел было произнести я, но благоразумно удержался от развития конфликта. Вместо этого холодно подтвердил. «Он самый Филипп Петрович». «Интересно складывается», — глухо пробормотал старший Чехов. «И я довольно отметил, что при упоминании этого имени глава семьи враз сменил тон на напряженный». «Очень», — ответил я. «И какие же дела связывают вас с Зиминым, позволю себе спросить?» «Этого я, увы, пока сказать не могу», — произнес я, сбросил вызов и убрал телефон в карман. Затем постоял немного на ступени, глубоко вдыхая воздух и медленно выталкивая его из легких. Когда в голове зашумело, я отпер входную дверь. «Я дома», — произнес ставшую уже ритуальной фразу, прошел в гостиную и устало сел в кресло. «Бедный княжич, работает день и ночь», — послышался голос Виноградовой, а вскоре призрак возникла у стола. «Без выходных». «Увы, но моим новым делом с мимиками заинтересовались важные люди», — ответил я. «Вот и приходится мотаться по городу с рассвета до самого вечера. Кстати, о важных людях». Я достал телефон, нашел номер Белова и позвонил. «Слушаю, Чехов», — послышался в динамике голос девушки. И мне показалось, что собеседница немного раздражена. «Ты просила не беспокоить тебя утром, и я послушно выполняю эту просьбу. Поэтому решил позвонить вечером», — начал я. Алиса звонко рассмеялась. «Хитро, Павел Филиппович, я оценила. Чего хотел княжич от бедной сотрудницы жандармерии?» «Узнать, как твои дела», — решил я зайти издалека. «Дела?» — переспросила Белова. «Дай подумать. Недавно я по ошибке пришла на работу в свой законный выходной, мне пришлось поработать сверхурочно». «Тяжелое бремя службы жандармов», — согласился я. «Охрана порядка, защита подданных». «Помощь адвокатам», — охотно продолжила за меня Алиса. «Друзьям», — поправил я девушку. «Твоя правда», — вздохнув, согласилась Белова. Мы проболтали еще 10 минут, пока я не решил перейти к делу. «Ты завтра работаешь?» «Так точно», — отрапортовала Алиса. «Иванов, к слову, сегодня был в предвкушении. С нетерпением ждет завтрашней встречи с вами». Я едва не выругался. «Вот же!» С насыщенным, полным приключений днем я совсем забыл, что в понедельник Иванов собирался устроить допрос. «Надеется, наконец, одержать победу над адвокатом Чеховым?» «Почти уверен в этом». «Значит, на сей раз Дмитрий подошел к делу ответственно, не как всегда», — вздохнул я, «и, скорее всего, даже нашел какие-то доказательства». «Надеюсь, Павел Филиппович не ударит в грязь лицом?» — с интересом спросила Алиса. «Он очень постарается», — ответил я. «Ну, значит, завтра увидимся в отделении». «У меня есть к тебе одна небольшая просьба», — быстро произнес я. Девушка вздохнула. «Я так и знала, что за звонком адвоката Чехова кроется подвох. Слушаю». «Вольга Брумская, актриса, около 40 лет», — начал я. «И что тебе о ней нужно знать?» — уточнила Белова. «Где живет и чем занимается?» «Постараюсь». «И еще одну», — попросил я. Из трубки послышался сдавленный стон, в котором отчетливо звучало разочарование. «Говори». «Лена Борисова, светлая сила». «Я помню ее», — прервала меня девушка, ее голос прозвучал, как мне показалось, чуточку раздраженно. «Узнай, работала ли она в лекарне Святого Николая». «Хорошо», — ответила Белова. Мы поболтали еще несколько минут, а затем Алиса, сославшись на срочные дела, попрощалась и сбросила вызов. Я же положил телефон на стол. Я доверял информации о Вольге Брумской, которой со мной поделился Зимин. Но все же иногда полезно перепроверять данные, лишним не будет. А больница Святого Николая просто не давала мне покоя. И я понимал, что не успокоюсь, пока ее не проверю. «Ох уж эти долгие разговоры с дамами», — произнесла Виноградова, которая все время беседы сидела за столом и с интересом наблюдала за мной. «Что за барышня?» «Та самая, что ночевала здесь, когда вы решили угостить нас вином, а потом наблюдали за нами с потолка», — ответил я. «А, вспомнила. Очень красивая девушка. И за стоимость бутылки в 10 рублей ей имела право получить зрелище». Раскаяния за свой поступок Любовь Федоровна не испытывала. И я сменил тему разговора. «Где Фома?» «Уехал в театр», — ответила призрак, довольно улыбнувшись. «Уж я постаралась, чтобы он выглядел как петроградский господин. И хоть волосы у него успели отрасти, но я уложил его шевелюру. Ушей котящих, к слову, там не нашлось». Она покачала головой. «Видел бы ты, каким Фома был смущенным. Беспокоюсь за него. Вдруг эта Иришка его обидит. Вдруг мы в ней ошиблись». «Бросьте, девушка она приличная. Нам даже удалось с ее мамой познакомиться. Признайте, это большой плюс». «Все равно переживаю», — махнула рукой женщина. Я зевнул и хотел было встать с кресла, чтобы принять ванну и отправиться спать. Но лежавший на столе телефон снова зазвонил. Я взял аппарат, на экране высвечивался номер Арины Родионовны. Отчего-то ее имя на дисплее вызвало у меня улыбку. «У аппарата?» «Добрый вечер, Павел Филиппович», — послышался из динамика довольный голос девушки. «Спасибо вам за подарок. Прав, не стоило, но очень приятно. Правда, зачем нужно было присылать такую большую корзинку с цветами?» Я удивленно покосился на сидевшую в кресле Виноградову и уточнил. «Цветы?» «Ну да», — растерянно ответила Арина Родионовна. «Курьер только что привез мне охапку ландышей. Сказал, что Павел Филиппович просил передать эти прекрасные цветы, и что я все пойму». Волосы на затылке зашевелились, а в животе заворочился противный ледяной ком. Я покосился на винограду в надежде, что рассылка букетов — это шутка призрака, и мертвым голосом уточнил. «Ландыши?» «Да, очень большой букет, просто огромный». «Каких ландышей?» — удивленно спросила Любовь Федоровна. «И почему ты так странно на меня смотришь?» «Арина Родионовна, оставайтесь дома и заприте двери. Никому не открывайте. Никому. Я скоро приеду и...» На мгновение я задумался. Затем уверенно выдал. «Откройте дверь, только если я назову вам имя питомца Евсеева. Если не назову, не вздумайте открывать. Слышите?» «Да». Девушка хотела было что-то спросить, но я уже сбросил вызов. Убрал телефон в карман и почти бегом направился к выходу.